Эпилог. Происходящее напоминало праздник торжественной обстановкой, но также походило на моменты накануне расстрела. Мы устроили небольшую обжираловку перед отправкой наших спутников в самостоятельное путешествие. Они волновались изрядно и бросали на нас тревожные взгляды, в которых читалась надежда на то, что мы найдем для них свой путь, безопасный. Только безопасный путь ничему не учит, а вызывает ложную уверенность в том, что его можно проскочить по-легкому. Концом легкого путешествия непременно будет совокупность всех обойденных проблем, решить которые разом не получится. Для несчастных путешественников это могло означать только смерть. Теперь слова палача о том, что, чтобы научиться летать, надо попасть в небо, имели для меня не иносказательное значение. Именно так, поднявшись в небо, я встал на путь превращения в совершенно другого человека. «Жорж, а можно вернуть нашу скорую?» Я понимал Бориса. Для него машина была четвертым членом команды, к которому он тяготел больше остальных. Технически это только Ляля может сделать. «Я попробую, но в прошлый раз я чуть не надорвалась, когда вытащила вас вместе с нею». «Попробуйте, а?» Борис посмотрел на кошку таким взглядом, что у нее не возникло желания отказать. Ляля закрыла глаза и приняла боевую стойку. Прошла минута, ее руки задрожали от напряжения, но результата все никак не было. Борис выпил залпом бокал вина и налил второй. «Мне хотелось помочь Ляле, но я не знал как. Змей тоже разволновался и закружился у ее ног. Ах, кошка повалилась назад, я едва успел подхватить ее под спину. Белая машина скорой помощи глухо шмякнулась на колеса в 10 метрах от нас. «Смогла!» — Борис побежал к машине. «Ты моя ласточка!» «Вначале надо было отблагодарить Лялю!» — крикнул ему вслед Антош. «Спасибо!» — не оборачиваясь, откликнулся Борис. Его радость от возвращения старого друга вызвало у нас доброжелательный смех. Дядя Боря так по семье не сокрушался, как по своей машине. Так он с ней времени проводил больше. Да и на машине он сам ездил, а дома на нем бабка ездила. Лялю насмешило то, что супругу Бориса назвали бабкой. «А среди иномирцев бабки бывают?» — спросила она, глядя на свои трясущиеся от перенапряжения руки. «А может, они не стареют?» — предположил змей. «А может, с такой заботой о ближних они просто не успевают?» Я кивнул в сторону скорой, внутри которой активно возился Борис. «Надрываются на работе». «Ой, да не так уж я и надорвалась, это была тренировка». «Тебе еще катапультировать их всех». Петр вздохнул, а Алекс напротив широко улыбнулся. «Скорее бы научиться самому ходить по мирам, как вы. Чего бы я только не посмотрел, где бы ни побывал». Он мечтательно закатил глаза. «Ты то же самое говорил, когда поступил к нам в смену, а потом что, через месяц начал жаловаться, что это не твое. Прекрати напоминать мне о временах моей слабости. Теперь все будет иначе, мы станем выбирать для себя те миры, которые нам понравятся. Чувствуешь разницу? Теперь не больные нам будут звонить, а мы сами выберем, к кому ехать. Виу, виу, на скорой помощи по мирам». Хмель сделал Алекса артистичным. «Кажется, они готовы», — шепнул мне на ухо змей. Я в ответ коротко кивнул и дал знак Ляле, что пора начинать. Сердце заволновалось. Я почувствовал, как на спине выступила испарина и вспотели ладони. «Ну, друзья, будем прощаться». Петр и Алекс резко сменили расслабленные позы и вытянулись по струнке. «Уже?» — коротко спросил Алекс. «Да». «Не стоит налегать на алкоголь, потому что вам понадобится ясность ума и скорость реакции». «Да, понадобится. В машину?» — Алекс указал пальцем в сторону скорой. «Думаю, на первое время она для вас будет целым миром». Антош тоже выглядел взволнованным, даже цвет его чешуи стал каким-то тусклым. Борис медленно выбрался из скорой, когда увидел приближающихся напарников. Они встали в одну шеренгу перед автомобилем, словно на расстрел. «Ну, что вы как неродные?» — не выдержал я и полез обниматься. Ляля и змей тоже бросились за мной, и еще минуту мы тискали друг друга. «Вспоминайте нас последними, но добрыми словами», — попросил я. «Не держите зла, ибо мы были для вас учителями», — добавил змей. «И ждем вас в Транзабаре послушать ваши истории», — пожелала Ляля. На глазах наших спутников застыли слезы. Прощаться было тяжело. Вдруг змей шлепнул себя по голове кончиком хвоста. «Забыл, растяпа!» Он быстро уполз в сторону застолья и вскоре вернулся с мешочком. «Жорж, разверни», — попросил он меня. Я сразу понял, что увижу внутри, и оказался прав. В мешочке лежал разбитый кристалл, подаренный змею планетой. «Возьмите по камешку. Если хозяин камня прав, то мы всегда сможем найти друг друга в каком бы закоулке Вселенной ни оказались. Пусть он станет вашим и нашим талисманом. И хранителем нашей дружбы». Алекс взял камень и рассмотрел его на свет. «Сияет, как глаза Эрлы». «Что ж, надеюсь, он приведет тебя к ней. Я искренне желал, чтобы его влюбленность стала мостом сквозь миры». «Мужики!» — голос Бориса дрогнул. «И дамы!» — вспомнил он про Лялю. «Мы, в смысле, все трое теперь понимаем, что вы сделали для нас. Сколько у вас было возможностей отвязаться от нас, забыть где-нибудь, не вникать в наши обиды, а мы... Мы ведь были невыносимы поначалу. Такие привыкли жить проблемами, мусолить свои несчастья. А теперь я счастлив. И Петр, и этот ловелас молодой. Я даже не понял, в какой момент это случилось. Просто бац, и чувствую, я другой. Я не хочу больше нудеть и плакаться». «Ну, разве что только сейчас». Подбородок Бориса дрогнул. Водитель скорой прикрылся рукой и отвернулся. Ляля тоже принялась всхлипывать, и мне пришлось обнять ее за плечи и прижать к себе. Я чувствовал себя матерью, отправляющей детей на войну за родину. И детей жалко, и не отправить нельзя. «Ладно, так мы и будем прощаться до собачьей Пасхи», — Петр взял себя в руки. «Идемте в машину. Раньше сядем, раньше выйдем». Борис, не оборачиваясь в нашу сторону, прошел до места водителя и уселся за руль. Нашел какую-то тряпицу, не первой свежести, под сиденьем и утер ею слезы. «До скорого!» — махнул он нам. Петр и Алекс тоже замахали руками в окно. Теперь надо было сделать, как нас учили. Ляля — катапульта, Антош — духовник, я — проводник. Первым вступал в работу Антош, создавая проход, свободный от разных голодных до новичков существ. Потом я выдумывал место, в которое должен был отправить наших путешественников, а затем в дело вступала Ляля, дающая им пинка под горку. Еще с утра, перед тем, как отправиться сюда, мне на ум пришла интересная идея, которую я хотел испробовать. Я не был уверен, что она сработает, но почему-то знал, что это прекрасная мысль. И когда я начал выбирать мир, который первым принял бы наших спутников, моя утренняя задумка буквально кричала мне в ухо, чтобы я использовал ее. «Давай!» — тихо попросил я кошку, как договорились. Ляля толкнула руки вперед. Карета скорой помощи бесшумно растаяла в воздухе. Мы переглянулись. Мы снова остались одни. Не сказать, чтобы я почувствовал одиночество. Нет, ничего такого. Скорее, облегчение после достижения цели и легкую грусть от расставания. «Жорж, а мне показалось...» Змей заглянул мне в глаза. «И мне...» В голосе Ляли появились требовательные нотки. «Да, вам не показалось. Я отправил их в начальную точку. Они это заслужили».Конец второй книги. Читал Вадим Кривошеев.